Любопытно. Герт надел очки и сел напротив меня. Так вот, кто терроризм нам устроил. И что же он? Не хочет отказываться от своих преступных намерений, ответил Иваныч. Не знает правил игры, добавил Черкасов и посмотрел на меня. Так на чем я остановился? Вы поступили именно так, с этим фальшивым терактом. Аудитория — это болельщики. Они только смотрят матч, но не участвуют в нем, понимаете? Если говорить футбольным языком, как можно строить игру по правилам, если у вас все судьи куплены? Я испытующе посмотрел на Черкасова. Я попросил бы вас впредь воздерживаться, молодой человек, грозно сказал Герт. Судьи тут ни при чем. Не надо тут, как у вас принято, всех в один винегрет мешать, вторит ему Иваныч. Да, действительно, судьи тут ни при чем. Антон, сильная команда обыгрывает соперника при любом судействе, раз уж на то пошло, говорит Черкасов, слегка постукивая пальцами правой руки по ладони левой. Безусловно. А телеканалы, эксклюзивно освещающие матч, покажут всем, что выиграли хозяева поля вне зависимости от результата? Сказал я, обведя присутствующих взглядом. Повисла пауза. Первым ответил Черкасов. Антон, это как в Лиге чемпионов. Есть матчи дома, есть на выезде. Мы пока играем на своем поле. А у хозяев поля всегда есть право эксклюзивной трансляции. Вы, молодой человек, хотя бы отдаленно представляете, что станется с вами, если мы используем те же технологии и подключим к игре болельщиков? Спрашивает Герт. Да вас народ просто разорвет, если мы завтра признаем теракт и укажем на виновных, резюмирует Иваныч. Может быть, так оно и лучше было бы? В смысле? То есть как? Наигранно туплю я. А так, сами посудите. У нас есть два варианта. Первый – это вариант признания теракта и поиска виновных. Демонстрация потерпевших. А что? В стране найдется достаточно честных, хороших парней, готовых помочь родине и стать пострадавшими в теракте, говорит Иваныч, почему-то показывая на меня пальцем. Но мы не можем вовлекать в этот водевиль аудиторию, продолжает Черкасов. Потому что, как я уже сказал, это против правил. А также потому, что у граждан страны есть более важные дела, нежели выведение на чистую воду аферистов от СМИ. Черкасов поднял со стола покоившийся на нем до этой секунды лист формата А4 и перевернул, демонстрируя мне. Лист представлял собой плакат в стиле окон роста. Двое рабочих в касках стояли рядом с нефтяным факелом. Под ногами у них находилась речевка. «Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем. Даешь сотку за баррель. Нефтяники России взяли на себя обязательства по увеличению добычи нефти на 8% в 2008 году». «Впечатляет», — кивнул я головой. «Даже если направить ситуацию в правовое поле». Черкасов посмотрел в сторону Герта. Последний кивнул. То у меня нет никаких гарантий, что после вашего, Антон, ареста не появятся новые, Дроздиковы, менее вменяемые и более глупые. А что? Бюджетов у наших оппонентов хватит. Недоучившихся журналистов, мнящих себя новыми Геббельсами, тем более. Остается второй вариант. Вариант диалога. Посему, Антон, я предпочитаю наставить на путь истинный самого перспективного из вашего лагеря, то есть вас. А вы уверены, что я стою не на истинном пути, господа? Вы тут мне рассказываете про какие-то правила, про болельщиков. Раз уж мы начали проводить аналогии, то вернемся к игре как определению. Раз это игра, то наша задача понравится аудитории. Устроить шоу, которое вырвет ее из спячки. а аудитория сама выберет победителя. И чем сильнее персона, тем лучше шоу, а значит больше популярности. И наоборот, хорошие шоу ведут сильные фигуры. Я просто одна из них, и как показывает практика, аудитория пока выбирает меня, молодой человек. Герт закашливается, вынимает носовой платок и сморкается. Молодой человек, позвольте узнать, вы имеете представление, что будет, если это самое ваше шоу вырвет аудиторию из спячки? У вас есть гарантии, что она не захочет узнать, каким образом столь молодой и талантливый шоумен устраивает все эти красочные фейерверки? Вы готовы устроить аудитории сеанс магии с полнейшим ее разоблачением? Антон, вы в самом деле полагаете себя фигурой? Вы это сейчас со всей ответственностью заявляете? Пристально смотрит на меня Черкасов. Я даю повод считать себя не вполне нормальным, удивляюсь я. Судя по всему, так оно и есть. А что? Тогда это многое объясняет, кивает головой Иваныч. А мы тут с ним время тратим. Он стучит по своим командирским часам и качает головой. Антон, я еще раз убедился в том, что вы не до конца понимаете механику восприятия политтехнологов аудиторией. Вы неверно полагаете, что люди считают вас какой-то там фигурой. Более того, они даже о вашем существовании не подозревают. А вы им насаждаете какие-то животные инстинкты. Разбудить пытаетесь. Я вам помогу. Черкасов подходит к шкафу и достает оттуда какую-то книгу. Вот, послушайте. Тут она замолчала и в страхе прислушалась. В лесу неподалеку кто-то пыхтел, словно огромный паровоз. «Уж не дикий ли это зверь?» — мелькнуло у нее в голове. «А в вашем лесу много тигров и львов?» — робко спросила она. «Это всего-навсего черный король», — сказал Траляля. «Расхрапелся немножко. Пойдем посмотрим на него». Закричали братья, взяли Алису за руки и подвели к спящему неподалеку королю. «Милый, правда?» — спросил Траляля. Алисе трудно было с ним согласиться. На короле был красный ночной колпак с кисточкой и старый грязный халат. А лежал он под кустом и храпел с такой силой, что все деревья сотрясались. «Так можно себе и голову отхрапеть», — заметил Труляля. «Как бы он ни простудился», — забеспокоилась Алиса, которая была очень заботливой девочкой. «Ведь он лежит на сырой траве». «Ему снится сон», — сказал Траляля. «И как, по-твоему, кто ему снится?» «Не знаю», — ответила Алиса. «Этого никто сказать не может». «Ему снишься ты», — закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. «И если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?» «Там, где я и есть, конечно», — сказала Алиса. «А вот и ошибаешься», — возразил с презрением Траляля. Тебя бы тогда вообще нигде не было. Ты просто снишься ему во сне. Если этот вот король вдруг проснется, подтвердил Труляля, ты сразу же фьють, потухнешь, как свеча. Узнаете? Черкасов закрыл книгу. Это, по-моему, из «Алисы в Зазеркалье», сказал я. Это сказка про пешку, которая стала королевой. Ни разу за игру не разбудив спящего короля. Он поставил книгу на полку и обернулся ко мне. «Вы любите английскую литературу?» «Не все», — ответил я, чувствуя, что окончательно тупею. «Я надеюсь, Антон, что после нашей беседы вы сделаете соответствующие выводы. Либо прекратите играть против правил, либо прекратите заниматься СМИ в целом. Я... ясно? Излагаю. Куда уж яснее. Тогда давайте на этом закончим. У меня к вам личная просьба. Передайте Вербицкому, что он в силу возраста должен понимать, что Лондон — это не так уж далеко отсюда. В случае чего? Резюмируя, я надеюсь, Антон, что это мое предупреждение заставит вас задуматься. Второго не будет. «Может быть, передадите мне для него наглядное пособие?» — усмехнулся я, показывая на плакаты. «А то я, боюсь, не смогу передать со всей суровой марксистской прямотой». «Скажите, Антон, а вы не боитесь однажды на самом деле узнать, что напрасно называют Север крайним?» Герт снял очки и начал протирать их тряпочкой, вытащенной из бокового кармана пиджака. «В смысле?» «Ну, в смысле увидеть своими глазами, что он бескрайний». Он подышал на очки и снова принялся протирать их. «Я после сегодняшнего нашего диалога понимаю, что страхов у меня осталось меньше. Признаться, я устал от этой демагогии и хотел, чтобы наша встреча скорее закончилась». «В самом деле?» «Ну, тогда я вам его дарю». «В смысле Север?» «Возьмите визиточку. Вдруг пригодится». «Не дай бог, конечно». Он протянул мне карточку, встал и пошел к выходу. За ним встали Черкасов и Иваныч. «До свидания, Антон». «Проводи его, пожалуйста», — кивнул Черкасов Иванычу. «Я надеюсь, Антон, вы дома еще раз проанализируете нашу встречу и сделаете работу над ошибками». «Постараюсь», — отвечаю я и выхожу вслед за Иванычем. В лифте я достал из кармана визитку, которую дал мне Герт. Скуратовский Евгений Малютович. Эксперт. Басман. УЕ. Право ЛТД. Судебные тяжбы. Правовая поддержка вашего бизнеса. Юридические консультации. Раздумывая, зачем она мне, я автоматически перевернул ее и прочел мелкий шрифт на обороте. I will see you in far off places. Copyright Morrissey. Прочел и тут же убрал в карман. Внизу дежурный мент выдал мне пластиковый пакет с надписью «Общий ПИТ». Заглянув внутрь, я обнаружил свои вещи, сданные при пересечении металлической рамы. Мы с Иванычем вышли на улицу, молча дошли до второго милицейского кордона, миновали его и остановились рядом с Мерседесом, доставившим нас сюда. «Ну, бывай, журналист», — усмехнулся Иваныч. «Вам тоже всего самого хорошего», — улыбнулся я. «Вы, кстати, меня до дома не подбросите? Или до того места, откуда взяли?» «А ты заработал на такое такси-то?» Иваныч посмотрел на меня с плохо скрываемой неприязнью. Видимо, он на самом деле жалел, что меня не расстреляли. «Понял. Не дурак. Стало быть, доеду сам как-нибудь». Я кивнул головой и пошел в сторону старой площади. Когда я вышел на площадь, хлынул сильнейший ливень. Благодаря тому, что у кафе «Прадо» всегда стоят таксисты, я не слишком сильно вымок. Сев в первую же машину, я объявил 1000 рублей и уже через 30 минут принимал душ в собственной ванной. После душа я лежу на диване. Одним глазом я смотрю телевизор, по которому идет какой-то документальный фильм о Великой Отечественной. На экране о чем-то увлеченно беседуют офицеры СМЕРШа. Я чертыхаюсь, прогоняя неприятную ассоциацию, и закрываю глаза.